так еще Ро просил клип. Моя девушка день рождения, моя девушка день рождения, моя девушка день рождения, моя девушка день рождения. Даже для 14 года это зашквар, конечно. 31 декабря, моя девушка день рождения, моя девушка день рождения, моя девушка день рождения, моя девушка день рождения. Это Паялова, вот это сука Артуха, нахуй, это... Ебанись прям. Ну, у Машона только одна девушка, это коза. Или его коллеги, или кто там у него. Обаятельна она, она мне богом дана. Отмечает вся страна, мои девушки день рождения. Отмечайся, мои девушки день рождения. Текст вообще заебись, блядь, ебанутый, мои девушки день рождения. Мои девушки день рождения. Мои девушки день рождения. Мои девушки день рождения. Мои девушки день рождения. Мои девушки день рождения. Вот как-то так, как в прошлый раз, блядь. Лучшая из всех, не жениться на ней грех. И сегодня перед всех я сделаю предложение. Я сделаю предложение. Моей девушке день рождения. Моей девушке день рождения. Моей девушке день рождения. Моей девушке день рождения. Моей девушке день рождения. Моей девушке день рождения. Девушки, бля.